Второй, мы постоянно сталкиваемся со злом. В личной жизни, в семейной, в общественных отношениях, в государственных отношениях, в межгосударственных отношениях. Некоторые люди вообще очень сегодня пессимистически настроены и считают, что зло побеждает, что оно везде господствует. Когда мы взираем на незаконно разбогатевших людей, которые себя так вызывающе ведут, наслаждаясь на фоне общей бедности и неустройства своим особым благополучием, как многие люди разувериваются во всем и говорят, ну где же добро, где правда, почему торжествует грех, почему торжествует зло? И вот у некоторых людей возникает, а может быть не у некоторых, а у большинства, возникает вопрос, а как сопротивляться злу? Если зло так ярко представлено в нашей жизни, если зло выглядит почти победителем, то это может подтолкнуть нас к тому, чтобы со злом и бороться со злом. И как многие действуют именно так, вот перед тобой мерзавец, который то, что называется, сделал незаконным образом, через зло, через принесение, может быть, страдания ближним, свое вот это видимое благополучие. Так для того, чтобы урезонить этого мерзавца, для того, чтобы ограничить распространяемое им зло, а может быть, самому зло или насилие применить по отношению к нему. Ведь так часто из телевизионных экранов, из книжных страниц нас убеждают в том, что зло и насилие есть самый радикальный способ решать человеческие проблемы. И многие-многие люди идут именно по такому пути. Зло должно быть побеждено злом. Зло торжествует. Оно как бы господствует в нашей жизни. Значит, для того, чтобы урезонить зло, и для того, чтобы достичь своих целей, ну почему же не использовать зло в достижении своих собственных целей? Вот эта видимая победа зла, видимое торжество зла, оно притягательное. Но праздник Святой Пасхи, воскресение Христово, помогает нам понять всю эту драму столкновения добра и зла как бы из глубины, увидеть суть этого столкновения. Победа Спасителя на кресте есть победа добра. Сила Божия совершается в человеческой немощи. Зло побеждается добром, и нет другого способа победить зло, потому что сам дьявол был побежден добром, силой Божией. И поэтому, если нам иногда вдруг захочется употребить зло, насилие, неправду в борьбе якобы со злом, которое одерживает над нами победу, давайте вспомним об этом событии воскресения. Перед лицом зла, которое иногда действительно больно ударяет людей, нужно помнить, сознавать, что оно уже побеждено. У него нет перспективы. Христос воскрес, и пали демоны, как говорит в своем замечательном огласительном слове святитель Иоанн Златоуст. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос. Да, действительно, в воскресении Христа явлено роду человеческому великая победа над дьяволом, над злом. И не только нравственный пример Спасителя, но и последствия этой победы вошли в ткань человеческой истории и прикасаются сегодня к нам с вами. Я от всего сердца поздравляю всех вас, мои дорогие слушатели, зрители, братья и сестры, с этим великим праздником. Пусть свет Христова воскресения прикоснется к нашим сердцам. Пусть он войдет в наши дома. Пусть благодатная сила воскресшего Спасителя исцелит и поправит наши пороки, наши слабости, наши болезни. Мы нуждаемся сегодня в исцеляющей силе воздействия на нас божественной благодати, как, может быть, никогда ранее. Господь являет нам свою благодать в жизни Церкви, в святых таинствах, в молитве, в образе христианской жизни. И вот такой день, как Пасха Господня, помогает нам укрепиться в вере, осознать значение того, что значит быть христианином. Я из Тульской области. Нина Михайловна Машнева спрашивает: после своего искупительного подвига на Голгофе Иисус Христос сошел в ад и освободил наших праотцев, Адама и Еву, и праведников. У меня возникло два вопроса. Первый. Почему праведники после смерти оказались в аду? И второе. Где праведники сейчас пребывают? Другими словами, существует ли сейчас рай? Или он будет сотворен после страшного суда? Господь своей смертью и своим воскресением искупил падший человеческий род, все человечество. Что это означает? Это означает, что Господь в первую очередь избавил людей за вину, которую они имели пред Богом, будучи солидарны по своей природе с первородным грехом Адама. Мы неоднократно касались этой темы, темы первородного греха. И я уже отвечал на вопрос о том, почему последующие поколения людей должны были нести некую ответственность за этот первый грех, совершенный прародителями. Кратко напомню и скажу, что род человеческий создан был Богом таким образом, что каждое человеческое существо соединено с другим человеческим существом законом человеческой солидарности. Именно так можно сформулировать этот закон. Ученые говорят несколько иначе. Человек – это существо социальное. И доказывают это положение тем, что если, мол, человека с детства воспитывать в полном одиночестве, то такое существо никогда не станет по-настоящему человеком. Человек способен развиться, раскрыть некий потенциал своей природы только в общении или через общение с другими людьми. Сюда же входит, конечно, и общение с литературой, с опытом человеческим, который открывается нам в процессе образования, будь то образование систематическое или даже несистематическое. Итак, человек состоится как человеческая личность только в общении и через общение с другими людьми. Это означает, что действительно все мы связаны друг с другом неким органическим, Богом данным законом человеческой солидарности. И вот благодаря именно этой связанности, как бы взаимообусловленности, то, что совершает один человек, так или иначе отображается в жизни других людей. И грех, который совершил Адам на заре человеческой истории, грех наших прародителей, он как бы заразил весь тот поток, который вышел из этого источника. Существует и другой закон, который содействовал передаче первородного греха из поколения в поколение. Это закон человеческой наследственности. В самом деле мы же наследуем от родителей не только физические, но и духовные свойства. И благодаря этой наследственности и солидарности грех первородный распространился на весь род человеческий, а значит и вина за грех. Правда, здесь иногда возникает вопрос, ну а как же так? Почему я должен быть ответственен за то, чего я сам не совершал, а что совершили другие люди? Но дело-то в том, что каждый из нас многократно повторяет и приумножает грех Адама. И будь мы на месте Адама, неизвестно, какие грехи мы бы с вами совершили. Но наверняка совершили бы. Наша собственная греховная жизнь является свидетельством тому, что не напрасно на род человеческий распространяется тень первородного греха. Вот эта вина за грех, которая лежала на всем человеческом роде и была искуплена Спасителем. Господь искупил эту вину за грех, освободил нас от ответственности за первородный грех. Но воскресение Спасителя, искупление, не изменило нашей природы, не заложило в нас новый некий генетический механизм, не превратило нас в автоматов, настроенных только на добродетель. Вот из Коломны нас некто Михаил спрашивает: «Владыка, в одной из своих программ «Слово пастыря» вы сказали, что Спаситель пришел в мир, чтобы освободить людей от власти греха, смерти дьявола. Но за 2000 лет мы видим, что грехи в людях только умножаются, а влияние нечистой силы, может быть, даже возрастает. Как же понимать в этой связи ваши слова?» Вот их и понимать нужно в этой связи. То, что я ответил на первый вопрос Нины Михайловны Машневой из Тульской области, является одновременно ответом и на ваш вопрос. Да, действительно, первородный грех присутствует в человеческом роде. И каждый из нас имеет некую солидарность с этим грехом. Но силой Божией, искупительным подвигом Спасителя, мы освобождены от ответственности, от вины за этот грех. Но каждый из нас остается свободным выбирать между добром и злом, правдой и ложью. И каждый может как бы свободно идти по тому жизненному пути, который он избирает. Ну а что касается праведников, которые оказались в аду после смерти ветхозаветных праведников, с них-то эта вина за первородный грех не была снята. Вот почему церковь и учит, что после своей смерти Господь сошел в ад и вывел из ада всех праведников. Конечно, мы используем в описании этих таинственных, метафизических реальностей наш язык, наши категории, наши образы, которые, кстати, запечатлеваются и в видимых образах. Есть замечательная икона сошествия воскресшего Спасителя в ад. Мы все это по-человечески представляем, но мы не можем знать, как на самом деле все это происходит, в какую таинственную область сверхчувственного мира сошел Спаситель, но ясно, что Он своим воскресением, искуплением принес освобождение тем, кто находился и после смерти во власти первородного греха. Каждый человек после смерти продолжает жить. Дух человека бессмертен, умирает тело. И дух человека пребывает в этом сверхчувственном мире, вне времени, вне пространства, вне всякой материи. И состояние человеческого духа после смерти неоднородно. Оно зависит от того, как мы прожили нашу жизнь. Я уже когда-то, кажется, приводил это сравнение, но повторю его и сейчас. Как тела, имеющие различный удельный вес, по-разному распределяются в жидкости, одни плавают на поверхности, другие спускаются под поверхность, другие опускаются на дно. Вот так и души человеческие будут иметь разную дистанцию к Богу в зависимости от состояния души, от того наследия, которое стяжали люди во время своей земной жизни. И вот эта разная дистанция от Бога и будет означать то, что на своем человеческом языке мы именуем раем или адом. Близость к Богу – это полнота жизни, это блаженство, счастье. Отдаленность от Бога – это пребывание в тех сферах сверхчувственного мира, которые находятся во власти другой силы, темной силы, силы зла. А мы знаем, что зло всегда несет с собой страдания. А пребывание в реальности, которая находится в полном подчинении злу, по всей вероятности является или может являть собой апогей человеческого страдания. И вот сразу же после смерти происходит это вхождение человеческого духа в ту сферу сверхчувственного бытия, который соответствует нравственному состоянию человека. А что касается страшного суда, явления абсолютной Божьей справедливости, окончательного суждения Бога о том, что истина, а что ложь, что добро, а что правда. Вот этот страшный суд, как свидетельствует о том Священное Писание, будет в конце человеческой истории. И этот страшный суд, являя собой Божью справедливость, окончательно расставляет как бы все на свои места и определяет место пребывания людей в вечности в соответствии с нравственным состоянием, которое обрели они во время земной жизни. Из Твери Виктор спрашивает, может быть, мой вопрос покажется вам устаревшим, но все-таки ответьте. Раньше, во времена советской власти, нам постоянно приходилось заполнять анкеты, в которых, среди прочих, был вопрос о религиозной принадлежности. Хочу узнать, если крещеный христианин писал в анкете, что он атеист, является ли это отречением от Бога? Да, является. В том смысле, если крещеный человек действительно был христианином и исповедовал веру в Христа Спасителя. Правда, бывало так, что многие крещенные люди забывали о том, что они крещенные, и практически становились атеистами. Тогда, конечно, отвечая на вопрос анкеты положительно в отношении атеистических убеждений, они просто констатировали факт. И кроме того, констатировали еще один факт. Великого греха, который совершили их родители или их восприемники, крестив их в православной вере, но не воспитав в этой вере. Но нужно помнить, что всякое отречение от своих христианских убеждений, есть измена, есть малодушие, есть предательство Спасителя, а значит и грех. Сохрани нас Бог от таких отречений. Мы живем сейчас в другое время, никто от нас не требует таких отречений, но есть много других обстоятельств, которые иногда толкают человека на то, чтобы он изменил своим христианским взглядом и убеждением, отказался от принципов христианской жизни. Дай Бог, еще раз хочу сказать, чтобы в нас находились силы ни словами, ни делами не отрекаться от своих убеждений, от своей веры, которая несет нам полноту жизни и спасения во Христе Иисусе, Господе нашем. Еще раз с праздником Святой Пасхи, дорогие телезрители. Здравствуйте, дорогие телезрители. Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем Победы. Это праздник всего народа. Это праздник людей, которые пережили трагедию войны, и тех, кто знает о войне только по книгам и фильмам. Этот праздник гражданский и церковный одновременно. Несколько лет тому назад Священный Синод принял решение считать 9 мая День Победы днем особого поминовения усопших. И это решение Синода было утверждено Архиерейским собором. Отныне 9 мая – это не только особый день гражданского, светского календаря, но и день особый церковного календаря. И по традиции, которая установилась в нашей стране, многие в этот день посещают кладбище, молятся за усопших, за своих родителей, братьев, сестер, погибших в лихолетие минувшей войны. Сегодняшнюю передачу мы посвятим этой теме, теме войны и победы. Тем более, что получили соответствующую просьбу от Сергея Александровича из подмосковного города Пушкино, который в своем письме спрашивает: «Владыка, не могли бы вы рассказать о том вкладе, который внесла Русская Православная Церковь в нашу победу в Великой Отечественной войне?» Я постараюсь, Сергей Александрович, рассказать и об этом вкладе, и о том, как война и победа преломилась в церковном сознании. Но начать нужно с довоенного времени. Как известно, церковь в 20-е и 30-е годы была подвержена не просто репрессиям, а практически полному разгрому. На весь огромный Советский Союз оставалось совсем немного, несколько десятков церквей, которые были открыты в крупных городах для того, чтобы создавать некую видимость существования религии в Советском Союзе перед лицом наблюдателей из-за границы. Правда, в 1939 году к Советскому Союзу были присоединены западные области Украины и Белоруссии, и храмы, которые были на этих территориях, вошли в состав и в юрисдикцию Русской Православной Церкви. И, собственно, к 1941 году количество храмов было больше, но положение дел от этого не менялось. Когда началась война, то очень многие задались вопросом о том, а какой будет позиция русской церкви, так много пострадавшей от своей собственной власти. Не воспользуется ли она случаем, этим победоносным наступлением неприятеля? Не станет ли она сотрудничать с завоевателями для того, чтобы отомстить за свои обиды, отвоевать то, что от нее было отнято? Ну, собственно говоря, использовать исторический случай для того, чтобы компенсировать свои потери. По-человечески рассуждая, может быть, какая-то сила в обществе или какая-то организация в обществе нашем так бы и поступила. Но русская церковь поступила иначе. В первый день войны, когда еще никто ничего не знал, когда никто не мог представить масштабов случившегося. Тем более никто не мог предвидеть результатов войны. В первые часы войны, до того, как с официальным воззванием к народу обратился Молотов, как известно, Сталин все это время находился в оцепенении, не мог выступить перед народом и сказать о случившемся. Так вот, за несколько часов до того, как Молотов обратился к народу с воззванием встать на защиту Отечества и сказал официально о том, что началась война, к нашему народу обратился глава Русской Православной Церкви, местоблюститель Патриаршего Престола, митрополит Московский и Коломенский Сергий, ставший позже патриархом московским и всея Руси. Это замечательное обращение митрополита Сергия было проникнуто великой любовью к своей многострадальной родине. Глава церкви как бы соединял разорванное время, эту безбожную эпоху, отмеченную преследованием церкви и веры, с тем временем, когда церковь вместе со своим народом стояла на защите священных рубежей Отечества. Он вспоминал имена Дмитрия Донского, преподобного Сергия, Александра Невского. И, обращаясь к тем именам, воспламенял дух любви и патриотизма в сердцах верующих людей, оскорбленных, обиженных, а часто и подверженных репрессиям со стороны своей собственной власти. Другими словами, патриарх Сергий буквально в первые минуты войны призвал церковь, а вместе с ним, с ней и весь народ, встать на защиту своего Отечества. И это была не просто декларация, не просто заявление. Верующие люди откликнулись на слова своего первосвятителя. И церковь включилась в борьбу с врагом так, как она могла включиться, с использованием тех средств, которые она могла использовать. Хорошо всем известно, что на церковные деньги, сбор которых был объявлен буквально в первые дни войны, была построена танковая колонна, получившая наименование Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов, получившая название Александра Невского. Но даже не этот материальный подвиг верующих людей и церкви более всего отобразился на страницах истории Великой Отечественной войны. Церковь делала куда больше. Она молилась за победу. Она обращала свое слово к народу, к воинам, к тем, кто был в тылу. Она призывала к терпению, к тому, чтобы преодолевать трудности военного времени и на передовой, и там, где ковалось оружие победы, на заводах, на фабриках. Ну а на оккупированных территориях церковь нередко играла очень важную роль в содействии партизанскому движению. Хорошо известны случаи, когда священнослужители помогали партизанам, особенно на территории Белоруссии, на Смоленщине, устанавливали связи с партизанскими отрядами. Иногда под покровом церкви работали и наши разведчики, те, кто мог быть в любую минуту схвачен, если бы его не ограждала церковь. Мне лично хорошо известен один пример работы от такого советского разведчика в Смоленске, который буквально скрывался в Смоленском кафедральном соборе, которого защищало православное духовенство, оберегало его. Много можно таких примеров привести. Это история, историю, которую помнит и наш народ, и наша церковь. Ну, а теперь, может быть, следует поговорить вот о чем. А почему, собственно говоря, церковь призывала народ к тому, чтобы он встал на защиту Отечества? С богословской точки зрения. Ведь и сейчас находятся люди крайних пацифистских взглядов, которые считают, что участие в военных действиях для христианина невозможно. Нельзя брать в руки оружие и защищать даже родную страну. А православная церковь призывала людей к этому. Она призывала потому, что любовь, которая является абсолютной ценностью христианской, любовь осуществляется в конкретных ситуациях. Это не теоретическое понятие, это понятие практическое. Любовь к ближнему, любовь к семье, любовь к коллективу, в котором ты трудишься, и, наконец, любовь к стране, к своему народу. Это та же любовь, что и любовь к ближнему, о которой говорил Спаситель, как о высшей нравственной ценности. И поэтому, вспоминая слова Священного Писания, нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих, церковь и призвала народ встать на защиту своего Отечества. Аналитики рассуждают, почему выиграл Советский Союз, почему проиграла Германия. Обычно говорят о талантах военачальников, о качестве вооружения, о состоянии экономики, о выучке войск. Иногда под этот анализ подводятся идеологические некие размышления, политические. А вот с точки зрения церкви, выиграли мы войну не потому, что у нас были особо гениальные военно-начальники. Да, они были. С другой стороны, тоже были не глупые военно-начальники. Оружие было хорошее, да, с другой стороны, не хуже. Экономику мы развили удивительно в военное время, да, с той стороны тоже была экономика. Почему же русский Алеша выиграл противостояние с тевтонским закованным в броню воином? Да потому что война была не только столкновение экономик, не только столкновение воинских соединений, не только борьбой военно-научного гения, это было столкновение духа. И наш человек выиграл. Потому что везде требовалось присутствие духа, и на передней линии фронта, и в тылу, и в цеху, и на поле, и в конструкторском бюро, и в генеральном штабе, везде требовалось это особое присутствие духа, сила духа, и наш человек выиграл. Потому что воспитан был этот человек тысячелетней историей Руси. Неправду говорят, когда сводят все воспитание нашего человека к усилиям партии, правительства, к пропаганде. Люди отдавали свою жизнь за жизнь другого, потому что эта жертвенность текла в крови нашего народа. Высшим идеалом людей была жертвенность, способность отдать самого себя во имя другого. А ведь это христианский нравственный идеал, который был усвоен и нашей культурой, и нашим искусством, и нашей литературой, который перешел и в сознание советских людей, который был усвоен и советской пропагандой тоже. И поэтому, когда мы говорим о победе в минувшей войне, мы должны сказать о победе нашего человека, воспитанного на тысячелетней традиции, основу которой положила православная вера. Дай Бог нам сегодня сохранить это преемство духа, не растерять то, что имели наши предки, не стать слабее других. Много признаков к тому, что это может произойти. Но в День Победы мы молимся о нашем народе, о его славном прошлом и верим о его прекрасном будущем. Я благодарю вас за внимание. Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. В адрес нашей передачи поступает много писем с просьбой рассказать о всеправославном совещании, которое состоялось в Греции, в Фессалониках, с 29 апреля по 2 мая сего года. Интерес к этому совещанию очень большой, по той причине, что обсуждалась на совещании очень важная тема отношения православных церквей к экуменическому движению. Однажды мы уже посвятили передачу этой теме, поэтому я не буду касаться истории нашего участия в экуменическом движении, не буду говорить подробно о богословских основаниях этого участия. Хочу лишь только сказать о том, что сегодня вокруг участия Русской Православной Церкви и других православных церквей в работе Всемирного Совета Церквей, большой международной всемирной христианской организации, кипят страсти. Страсти кипят по многим причинам. Одни люди считают, что тему экуменизма с легкостью можно использовать для того, чтобы скомпрометировать, например, нынешнее церковное руководство. Обвинить это руководство в отходе от православия, в предательстве православных интересов, упрекнуть их в том, что они, мол, не всегда якобы стоят на православных позициях, вступая в диалог с инославием. И это, как известно, делается сегодня на страницах околоцерковной прессы. Но, с другой стороны, есть в нашей церкви и серьезный интерес к теме экуменизма, причем этот интерес связан с постановкой очень важных критических вопросов в адрес Всемирного Совета Церквей и экуменического движения. Сегодня многие иерархи, священнослужители, богословы нашей церкви, даже миряне, задают серьезные, важные вопросы о том, что такое Всемирный Совет Церквей, что такое экуменическое движение, нужно или не нужно Русской Православной Церкви в нем участвовать, подвергают критике некоторое развитие, внутреннее развитие, имеющее сегодня место в экуменизме. Я кратко скажу о том, что вступили мы во Всемирный Совет Церквей, который ставит своей целью обеспечение межхристианского диалога по религиозным, богословским, философским, социальным, политическим и иным вопросам в далеком уже 1961 году. Нужно вспомнить, что 61 год – это разгар так называемого хрущевского гонения. Сотни храмов закрывались в нашей церкви. Закрывались семинарии, монастыри. Тогда перед нашими руководителями стояла конкретная задача спасти церковь от разгрома, не допустить этого разгрома. И для того, чтобы остановить руку гонителей, не хватало собственных сил. Нужно было подключить иные силы, которые были бы авторитетными для наших властей. И вот тогда наше церковное руководство принимает решение вступить во Всемирный Совет Церквей, обеспечить международную поддержку Русской Православной Церкви, дабы действительно гонители не могли без ущерба для своего международного авторитета продолжать дело притеснения веры и церкви. Под нашим вступлением лежала и некоторая богословская основа. Христианин призван свидетельствовать о своих убеждениях, о своей вере везде. Православный христианин обязан нести свидетельство о православной вере и в среде неверующих людей, и среди нехристиан, и среди христиан, не принадлежащих к православной церкви. Поэтому идея свидетельства православия перед лицом христианского неправославного мира была одной из причин, по которой наша церковь вместе с другими православными церквами вступила во Всемирный Совет Церквей. Итак, обеспечение международной поддержки и одновременно трибуна для того, чтобы иметь возможность заявить о своей вере, о своем уповании, о своей традиции, о своей истории, показать лик православия перед лицом всего мира. Наша церковь, как и другие церкви, вступали с такими именно надеждами во Всемирный Совет Церквей. и кое-что удалось сделать. Но одновременно столкнулись и со многими проблемами. Православие оказалось меньшинством в этой организации. Голос православных слышали, а вот то, что православные предлагали, чаще всего игнорировали. Не правы те хулители церкви и раскольники, которые используют экуменическую причину, экуменический аргумент для нападков на церковную иерархию, которые утверждают, что Всемирный совет церквей — это есть некая совокупность ересей, экуменизм есть ересь 20 века, что, общаясь с еретиками, мы тем самым предаем священные каноны. Все это неправильно. Потому что природа Всемирного Совета Церквей такова, что участие в этой организации ни к чему церкви члены не обязывают. Решения Всемирного Совета Церквей не обязательны для церквей. Всемирный Совет Церквей можно, знаете, сравнить с поездом, в котором едут люди разных убеждений. Иногда в купе мы сидим вместе с людьми не христианских убеждений, не православных убеждений, с христианами неправославными. Но это же не означает, что сам факт присутствия в одном купе на противоположной скамейке неправославного человека должен нас непременно с вами призвать к тому, чтобы выйти из купе и хлопнуть дверью. Мы едем, беседуем, обсуждаем проблемы. Вот то же самое происходит во Всемирном Совете Церквей. Едут в этом поезде вместе разные христианские общины, организации, церкви, обсуждают проблемы, которые стоят перед ними, перед всем христианским миром. Вот так и мы ехали. До тех пор, пока не стали понимать, что что-то во Всемирном Совете Церквей происходит такого, что принципиально не устраивает православных. А что же? А вот что. Под эти разговоры о диалоге, о единстве, о необходимости развития отношений, православные стали замечать, что в практике многих так называемых протестантских церквей на Западе стали появляться элементы, которые свидетельствуют не о сближении позиций, а о их расхождении. Пропасть между нами как бы стала увеличиваться. Вначале некоторые протестантские церкви внедрили так называемое женское священство, стали практиковать совместное причастие без достижения единства в вере, вводить некоторые другие новшества, которые не проистекали из церковного предания, из традиции церкви, были чужды нашей совместной церковной истории. Православные нередко поднимали вопрос о том, что это развитие необходимо остановить. Нельзя углублять пропасть между христианами. Мы просили, мы требовали, мы предлагали, но наш голос оказался неслышен. И вот тогда православные решили сказать, что Всемирный Совет Церквей в том виде, в каком он сегодня существует, не способен содействовать решению реальных проблем, существующих между христианами, и не способен быть местом встречи для совместного ответа всех церквей на вызовы современной цивилизации. Итак, в греческом городе Салоники состоялось всеправославное совещание по вопросам, связанным с участием православных церквей в экуменическом движении и, в частности, в деятельности Всемирного Совета Церквей. Все православные церкви послали на это совещание своих высоких официальных представителей. Более чем 2 дня длились дискуссии. Выяснилось, что ряд церквей не имеют намерения менять своего отношения ко Всемирному Совету Церквей и готовы продолжать работать как бы на прежних условиях, стараясь одновременно изменить к лучшему положение в этой международной христианской организации. Другая группа церквей, во главе которых была Русская Православная Церковь, настаивали на том, чтобы отныне представители православных церквей не участвовали в заседаниях Всемирного совета церквей в качестве официальных делегаций, чтобы таким образом подвигнуть как ВСЦ, так и партнеров православных церквей по экуменическому движению на радикальную, коренную перестройку всей системы межхристианского сотрудничества и взаимоотношения. Это разделение внутри православных церквей удалось преодолеть и достичь общего компромиссного решения. Суть решения в следующем. Все православные церкви, даже грузинская, ранее заявившая о выходе из ВСЦ, направят на следующую Генеральную Ассамблею в африканский город Хараре своих делегатов. Но направят не для того, чтобы участвовать по всей программе, а только для того, чтобы выразить едиными православными устами общеправославную озабоченность тем, что происходит сегодня в системе межхристианских отношений. Эти делегаты не будут принимать участие в экуменических богослужениях, не будут принимать участие в молитвах, в дискуссиях и даже в голосованиях. Во время встречи в Салониках наша съемочная группа взяла интервью у русскоговорящих представителей поместных православных церквей. Окончился один этап, один период жизни и экуменического движения, и Всемирного совета церквей. Это был этап собирания. Собирание, оно, несмотря на все трудности, было, несомненно, периодом намного более легким, чем тот, который предстоит. Теперь начинается период серьезного обсуждения действительных богословских расхождений, действительных богословских разниц.